Глава третья. «Домой хочется». Яков Булгаков, уже советник при посольстве князя Репнина, в кривизне стамбульских улиц находил дома, строенные еще византийцами. Вторые этажи балконами нависали над первыми. Через жалюзи кафессов посверкивали глаза гаремных жен, увеличенные искусным гримом, улыбались губы, подкрашенные кармином. Булгаков живо смешивался с разноязыкой толпой Стамбула. Тучи голубей парили над куполами дворцов султана. Ереванского в честь завоевания Армении, багдадского в честь порабощения Арабского Востока. И почему-то думалось, когда осман, зачинатель могучей империи, пришел к власти, все имущество его состояло из четырех насущных предметов — знамени пророка, куска холстины, миски для плова и медной солонки. А теперь шумный базар Капалы-Чарсы раскинулся перед дипломатом. Купцы орудовали так же шустро, как визири в политике. Все здесь продавалось, все покупалось. Лупоглазый Айсор тянул Булгакова за рукав. «Зайди в мою лавку. О богатстве, которое знает один Аллах. Я тебе покажу алмазы из Индии, рубины бадахшанские, бирюзу Нишапура и рыбий глаз из Судана. У меня есть седло, осыпанное жемчугом. А если ты любишь тайные удовольствия, у меня продаются и девочки, одна из Подолии, а другая из Грузии. Ты посмотри на них, и тогда сразу развяжешь свой кошелек». Вечером на посольской даче Булгаков с князем Репниным наблюдал за пожаром в Константинополе. «Энгенвар! Пожар!» — слышались крики. И мимо бежали глашатые в ярко-красных одеждах, выкрикивая названия улиц, охваченных пламенем. В розовых вихрях носились и погибали священные голуби. «Вина хочу!» — сказал Булгаков и послал в погреб лакея посольского. «Я все грущу, ваше сиятельство». «О чем же, Яков Иванович?» «Жизнь быстролетна, уже не молод. Мелькали города, страны, гостиницы, конференции, женщины, конгрессы. Семьи нет, детей нет, и времени тоже нет». Репнин спросил, «Отчего нужда во времени?» «Ах, князь», — отвечал Булгаков, «ведь я, в дипломатии утопая, долго еще пузырями пиетическими булькал. С молоду, еще с университета, мечтал о славе Гомеровой. Да разве теперь к Олимпу подступишься? И писать некогда». Николай Васильевич Репнин тоже просил вина. «Вот посадят нас турки в Адикуль, где Обрезков подагру нажил, тогда можно писать хоть с утра до ночи. Чернил нам не хватит, Яшенька, а времени в избытке будет». Кучук кайнарджийский мир спокойствия не принес. Пожалуй, нигде, как здесь, в самом чреве блистательной порты, не ощущалось так сильно дуновение будущей грозы. Панин болел, зато все явственнее сказывалось на политике влияние новых личностей Безбородко и князя Потемкина. Раис эфенди Ибрагим откровенно смеялся. «Безбородка мы не знаем, а ваш кривой генерал немало смешил нас еще на Дунае. Мы согласны смеяться и далее». Дворец Раис-эфенди был безобразен и, кажется, выстроен таковым нарочно, чтобы не вызвать подозрений султана в воровстве и гордости. Булгаков с князем Репниным сидели на подушках, обтянутых нежным шелком из брусса. «Раньше, — говорил Репнин, — султаны ваши платили Колым ханам в Крыму. А теперь Девлет-Гирей согласен платить султану. Зачем вы пригрели мур с татарских, клеветы на нас изливающих?» «Мы после мира, — добавил Булгаков, — войска свои из Крыма вывели, а вы их оставили на Кубани и в Тамане. Вы держите гарнизоны янычарские в крепостях близ владений наших». «Меня вы можете уговорить», — — отвечал Раис эфенди. «Я сумею уговорить визиря. Визирь уговорит и султана нашего. Но кто осмелится уговорить чернь стамбульскую?» Когда послы покидали Раис эфенди, чернь стала швырять в них камни. Но босоногие кавасы, слуги, с палками в руках, моментально разогнали злобствующую толпу. «Именем султана! Пусть пройдут послы-кралицы!» Вечером Репнин отписывал Екатерине, а Булгаков строчил Панину одинаково. «Турецкий флот строится очень быстро. Арсеналы султана полнятся, а Крым — главная наша язва». При всей примитивности ханства внутри его затаилась сложнейшая структура правления, в которой русские часто запутывались. Султаны, мурзы, калги, агасы, беи, эфенди, кадии, муфтии. Наконец, в Бахчисарае имели значение матери и мамки, жены и дочери ханов. Это был удивительно цепкий, выносливый и колючий куст, который, как и русский залом, лучше всего рвать с корнем. Но кто вырвет? У кого хватит мужества? Потемкин присел к столу. Под его халатом пригрелся котеночек приблудный, тепла материнского ищущий. Светлейший писал наскоро, без помарок, писал в Коломну Суворову, чтобы ехал помогать князю Прозоровскому. Ему кавалерией, а тебе пехотой командовать. Он дал понять Суворову: на рожон не лезь. Турция ждет скандала с пролитием крови, дабы открыть войну новую, беспощадную. «Итальянца сюда!» — зычно велел Потемкин. Вбежал скорый Франц Иванович Чинати, кабинет-курьер и сорвиголова. Ему был вручен пакет от Коломны. «Лети!» Повелел светлейший и сразу успокоился, стал перебирать пригоршню бриллиантов и рубинов, искренне любуясь игрою света, волшебным блеском сокровищ. Суворов недавно женился, по указу батюшки. Варюту свою и дочку Наташеньку обожал. Пришлось их покинуть. На редких станциях перед сном Суворов затепливал свечи и писал стихи, подражая Гомеру. С дороги отписывал и Потемкину с почтением: «В остальном припоручаю себя в высокое покровительство вашей светлости». Была поздняя осень 1776 года. А в декабре Полтава затихла в снегу, уютная, она мирно курилась дымками из печных труб. Здесь проживал под опекой России Калгаш Агин Гирей, выжидая, когда ханский престол в Бахчисарае будет свободным. Он пожелал встретиться с полководцем, и Суворов, еще на Дунае, пытавшийся постичь татарский язык, теперь приветствовал бывшего хана словами «Вахэтынис хаиролсун», на что Шагин Гирей отвечал ему «Ахшам хаир» и склонился в поклоне. Если бы Суворов не знал, что Шагин татарин, он бы принял его за итальянца. Тонкое матовое лицо, глаза с поволокой. «Девлет Гирей», — говорил Калга, — «недаром лежал во прахе у ног султана. Он завладел престолом предков моих, потому что обещал татарам подчинение туркам. А я потерял престол, ибо выбрал дружбу с вашей кралицей. И не с Босфора, а с берегов Невы ожидаю мира, силы и справедливости». Для Суворова был накрыт стол, полурусский, полутатарский. Александр Васильевич обнюхал лимон. «Недербу татарджа? Как зовется лимон, по-вашему?» «Лимон», — пояснил Калга. «А чай? Чай. А бублик? Калач. Человек? Адам». Суворов сказал, что Петербург не желает насилия, а едины лишь безопасности Крыма от вожделений султанских. Калга поведал, что ислам приучает верующих к мысли о колоссальном значении сильной личности в истории. «И я, любимая тварь Аллаха, или стану татарским Петром Первым, создав из Крыма империю, или погибну». Суворов оставил на почте письмецо для Варюты, чтобы весною приезжала с Наташенькой в Полтаву повидаться. В степях, ближе к морю, уже показались верблюды, стоящие мордами против ветра. Из балок сочился кизяковый дым, это грелись возле очагов неприхотливые нагаи. Прозоровского он отыскал за Елизаветградом, на хуторе, в котором таились от властей беглые крепостные и запорожцы, не желавшие уйти в сечь за Дунайскую. Здесь, в слепенькой мазанке, раскатав на лавке карты, Александр Васильевич доказывал князю Александру Санчу: «Донских казаков, чаю, надобно Кубанью прельстить, дабы и кубанское войско заиметь противу кабарды турецкой. А нам, князь, желательно войско обретать поблизости от перекопа крымского, дабы хан Девлет-Гирей по ночам вздрагивал».